тьме бегут фонари. Где же, на какой дороге мой милый друг? Он затерялся вдали, и мужские руки сильные держат руль. Включен приемник на любимой волне, и вместе с ритмом бьется сердце. Всю жизнь глядятся в ночь усталые глаза, в пути шофер дальнобойщик. Он знает лучше всех, он может рассказать, что наша жизнь шоссе, шоссе длиною в жизнь. Он далеко от людей.